дело всей своей жизни? Думайте, если вам так выгодно думать и легче жить. Неужто вы искренне считаете, что ваш близкий друг Дима Осинский — контрреволюционер, а вы нет? Что Стах Ганецкий — враг народа, а вы друг? Вероятно, вы их тоже допрашивали? Да разве только их? Не меня же одну. Вас не касается, кого я допрашивал, — крикнул Андрей. Примечание. К моменту моего допроса мне было уже известно, что сын Осинского и сын Ганецкого арестованы. О том, что оба они были расстреляны, я узнала лишь по возвращении в Москву из ссылки. Затем, как и Берия, он фиксировал внимание на моих разговорах с Лебедевой. Болтала слишком много и стихами, и прозой, а из этой болтовни наворотили гору лжи. Ясно лжи, если о нем Андрее Свердлове, следователе НКВД, было показано, что он состоял членом контрреволюционной организации молодежи. Главная моя вина заключалась в том, что я перед Лебедевой компрометировала процессы. В ответ на это утверждение Свердлова я высказала полную уверенность, что по вопросам о процессах вообще и о Николае Ивановиче в частности наше мнение совпадает. У меня была неудержимая потребность высказать это свое убеждение, потому что за столом следователя сидел сын Якова Михайловича Свердлова. Хотя я и Берии сочла нужным это заявить. Нет сомнения, что Андрей стал бы в ярости опровергать мои слова, но не успел. Я сразу же сообщила ему, что враг народа Бухарин после его, Андрея, ареста звонил по телефону Сталину и просил за него. Мой следователь изменился в лице, покраснел от волнения. «Неужели?» — переспросил он, хотя великолепно понимал, что это правда, и я подтвердила сказанное. На этот раз мое сообщение положило конец разговорам на следственные темы, и Андрей переключился на семейные. Сказал, что его жена Нина, дочь Подвойского, которую я знала, преуспевает на ответственной комсомольской работе, и якобы она, как он выразился, между прочим, шлет мне привет. Привет, между прочим, кроме раздражения, никаких иных чувств у меня не вызвал. Предполагаю, что жена Андрея и не знала о нашей драматичной встрече. Однако я в долгу не осталась, и на один привет ответила несколькими. Передала привет от тетки Андрея, сестры Якова Михайловича Софьи Михайловны, с которой побывала в томском лагере. Привет от двоюродной сестры Андрея, дочери Софьи Михайловны, жены Ягоды. С ней в лагере я не встретилась, но все равно привет передала. Рассказывали в лагерном мире, что жена Ягоды до процесса была в Колымском лагере, после процесса была отправлена снова в Москву и расстреляна. Наконец передала привет от племянника Андрея, сына его двоюродной сестры. Рассказала ей о трагических письмах Гарика бабушке из детского дома в лагерь. «Дорогая бабушка, миленькая бабушка, опять я не умер». Своими сообщениями и приветами ничего нового Андрею я не открыла, только о страшных письмах он знать не мог. Однако получать эти приветы через меня, как я предполагаю, для него было небольшим удовольствием. Но пробрал ли его душу озноб, как это бывало со мной в минуту особо острых переживаний? Понял ли Андрей, что не за тем столом сидит? В этом я сомневалась. Наш разговор подходил к концу, и я нашла момент подходящим, чтобы попросить своего следователя позвонить по телефону моей бабушке и спросить от моего имени, не знает ли она, жив ли, где и у кого находится ребенок. Эту просьбу Андрей выполнил. Звонил при мне.